председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Университета оборонной промышленности. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын чтил память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед их бронзовыми статуями, воздвигнутыми на университетской территории. С чувством самого глубокого почтения, взирая на бронзовые статуи, он сказал, что и в университете оборонной промышленности оставлены славные заслуги великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые во весь период своей революционной деятельности прилагали неустанные усилия и вложили душу в дальнейшее укрепление и развитие отечественной оборонной промышленности. Воздвижение в Университете обороны и промышленности, подчеркнул Ким Чен Ын, бронзовых статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в честь 49-летия со дня руководства Ким Ир Сена на месте делами этого университета, это большой праздник огромной значимости, вечном прославлении немеркнущих заслуг великих вождей в истории развития педагогического комплекса обороны и промышленности, большая честь и счастье для всех преподавателей и студентов университета, для рабочих обороны и промышленности. Ким Чен Ын обошел кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития университета. Внимательно знакомясь со всеми экспонатами, он подчеркнул, что под мудрым руководством нашей партии и вождей университет обороны и промышленности укрепился и развился высший храм подготовки научно-технических работников отечественной обороны и промышленности, при котором работают сотни обладателей ученой степени и ученого звания и функционируют многие институты, факультеты и докторатура. У доски подсчета, где выставлены фотографии героев, Ким Чен Ын, осматривая каждую фотографию, говорил: «Среди героев немало знакомых. Это хорошо говорит о том, какой славный путь развития прошел университет оборонной промышленности вместе с нашей партией. Из университета оборонной промышленности вышли многочисленные защитники нашей партии». Во время посещения выставки достижения просвещения и науки, электронной библиотеки, выставки вооружений и других уголков университета, он обстоятельно осведомился о том, как идет учебно-воспитательная и научно-исследовательская деятельность. «В прошлом в университете оборонной промышленности, — сказал Ким Чен Ын, — выписывали немало способных национальных кадров, обладателей революционного характера, оборонных наук и техники». В этом университете разрешили ряд научно-технических вопросов, актуально встающих к модернизации вооружений народной армии и разработке новейших вооружений, и огромные успехи были отмечены и в развитии новых сфер оборонных наук и техники. Налажена тщательная работа электронной библиотеки так, чтобы она активно помогала всем студентам освоить знания о новейших сферах науки. Безупречно построились экспериментально-опытная база, где могли дать студентам практические знания в тесном сочетании с лекциями и экспериментально-опытными занятиями. В наши дни, когда стремительно развиваются оборонные науки и техника, особо важная миссия и задача университета оборонной промышленности, подчеркнул Ким Чен Ын и наметил надлежащие задачи. Необходимо, продолжал он, энергично вести работу по дальнейшему улучшению атмосферы и условий обучения в Университете оборонной промышленности. От имени Трудовой партии Кореи будут отправлены компьютеры и другие современные учебные принадлежности и оборудование, а также великолепно будут построены в университетский бассейн и футбольное поле. Надо как следует укомплектовать ряды преподавателей, направлять главные силы на переподготовку преподавателей, чтобы постоянно повышать их квалификацию и одновременно необходимо разрешить все бытовые проблемы преподавателей. Партия позаботится о строительстве жилых домов для преподавателей на сотни квартир, тепло сказал Ким Чен Ын. Университет обороны и промышленности, подчеркнул он, является собой один из тех вузов, работе которых уделяю я особое внимание. Я буду постоянно в курсе всех наболевших проблем в учебно-воспитательной деятельности этого университета, чтобы их решить. Я готов превратить университет оборонной промышленности в самое престижное в стране высшее учебное заведение, в университет над университетами, где готовятся ведущие национальные кадры, призванные отвечать за развитие оборонных наук и в первоклассной мире университет. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все кадровые работники и преподаватели университета оборонной промышленности внесут свою активную лепту в дальнейшее развитие отечественной оборонной промышленности и дальнейшее укомплектование арсенала Сунгунской революции и сфотографироваться с ними на добрую память.